Глава 31. Дорогу перешел улыбавшийся Кит Уэллис. Движение совсем замерло. То, что Брайан увидел в мюнхенском аэропорту, плохо сочеталось с тем, что обычно говорили о немецком порядке и организованности. В лицо било тепло. Машины стояли так плотно, что даже багажник не откроешь. «Бардак полный!» — усмехнулся Уэллис и потащил его вдоль дороги. Ехали только автобусы. Всем хотелось посмотреть открытие игр. Всем, кроме Брайана. Город кипел. Сказочное и красочное праздничное зрелище. Оплот культуры. Приглашенные музыканты, художники и танцоры. Каждая улочка свидетельствовала о многодневной подготовке. Либо хорошо, либо никак. И на Брайана накатило странное ощущение. Он словно оказался в вакууме среди бродивших повсюду улыбающихся немцев и иностранцев. Отогнать призрак прошлого получилось лишь на мгновение, а потом голоса стали громче, оживляя воспоминания о языке, интонациях и выкриках, от которых в прошлом Брайан вздрагивал. Вперед его тащила рука Уэллиса. Он разглядывал многочисленных молодых людей, сидевших в уличных кафе и бегло говоривших по-немецки. Естественно, гладко, мелодично, без былых ненависти и угрозы. А еще он видел поток пожилых женщин и мужчин со страшной печатью Каина на лицах. И он понял, что вернулся. Уэллису понадобилось две кружки пива, чтобы посвятить Брайана в ход своих бесплодных поисков. Ему не удалось скрыть неловкость в беззаботной толпе, наполнившей уличное кафе. Он поднял руку, и официант скрылся за пару столиков от них. «Я отлично понимаю. Останься я тут на целую вечность, рано или поздно случайно нападу на след, который сможет привести к тем, кто побывал в той лечебнице во Фрайбурге. Но мне кажется, на это годы уйдут. Я же не профессионал. Вопрос в том, а правильно ли вообще было доверить эту работу мне?» Уэллис сжал губы. «Мне не хватит времени, мы оба это знаем. Слишком много больниц, слишком много архивов, слишком много историй болезни, да и расстояния слишком большие, а еще стена. Кто вообще сказал, что ниточка отыщется в Западной Германии? Если надо в Восточную Германию ехать, нас ждут трудности с визой и все такое, и для этого нужно время и снова время». Улыбнувшись, он опустил уголки губ. «Вам бы пригодился штат ищеек и архивариусов». «Это уже испробовано». «Почему вы снова решили попытаться?» Брайан долго смотрел на Уэллиса. Увы, он прав. Все говорит о том, что ему не удастся разгадать тайну, что же произошло с Джеймсом. А еще он мог бы доверить задачу профессионалам. Это тоже правда. Просто дело в том, что у Брайана не было намерений копаться в прошлом до того, как провидение послало ему этого небритого мужчину, сидящего теперь напротив. Сам он всегда считал, что Джеймс погиб, но теперь он обязан попытаться узнать правду. «У меня складывается впечатление, что мне не помешало бы применить смесь уговоров и угроз. Мне было бы ужасно жаль, если вы заранее опустили руки. Настолько жаль, что это могло бы сказаться на вашей новой работе в Бонне». Реакция Уэллиса не заставила себя ждать. Паршивая вышла бы смесь, и уж точно бесполезная. «Но я выполняю свои обещания, мистер Уэллис, и вы мне ничего не должны. Вы сами видите, что надежды у меня нет. Мы с вами замахнулись на территорию, где никто ничего и никогда искать не станет. Я очень боюсь, что самому себе окажу медвежью услугу. Понимаете ли, человек, которого мы ищем, был моим лучшим другом. Он англичанин, на самом деле его звали Джеймс Тиздейл. Я бросил его в том госпитале. Больше мы не виделись. Если я сейчас не разузнаю что-нибудь о его судьбе, то моя судьба — жить в кошмарном неведении до конца дней. Потому что я уже никогда не найду в себе сил попытаться еще раз». Пока они беседовали, людей вокруг становилось все меньше. Даже официанты, все это время простоявшие у них над душой, чтобы они либо заказали что-нибудь еще, либо освободили места для других посетителей, испарились за стойкой. Шла трансляция открытия игр. Уэллис с интересом смотрел на вновь заговорившего Брайана. Подарите мне еще 14 дней, мистер Уэллис. Пока идут игры, сосредоточьтесь на территории в определенном радиусе от Фрайбурга. Если ничего не накопаете, буду искать другие пути. За эти 14 дней я заплачу вам еще 5000 фунтов. Окажете мне такую услугу? Из глубины ресторана доносились фанфары и приветственные возгласы тысяч зрителей, в ту же секунду отразившиеся эхом от всех окон. Блик от стакана, который Уэллис постоянно хватал и двигал по скатерти, упал на его серьезное лицо, и в уголках рта появился намек на улыбку. Он спокойно протянул руку. «Тогда зовите меня Кит». Несмотря на жару и опасность для здоровья, при скоплении тысяч людей она подстерегает всегда. В олимпийской деревне делать оказалось нечего. Случаев серьезных заболеваний желудка не было. Пока что единственный раз Брайан общался с английской сборной по телефону. Уже при заселении ему выдали карту для посещения стадионов и обычные приглашения на различные приемы и вечера. Но хоть время шло медленно, к обществу его не тянуло. Подобно слабому ветру в эпицентре бури, Брайан в полудреме проживал события, за которыми наблюдал весь мир. «Я вам завидую», — говорил Кит Уэллис, когда звонил по утрам и отчитывался о работе. «Я тебе не завидую», — говорила в ежедневных беседах Ларин и лгала. Олимпийская деревня напоминала кипящий чайник. Возникало ощущение, что все непрерывно перемещались с места на место. Брайана никто не замечал. Те немногие часы, когда Брайан не сидел у себя в комнате, он проводил в городе. В кафе крупных магазинов, в музеях, на скамейках в зеленых парках. Они буквально изнемогали от нескончаемого лета, пока не собиравшегося отступать. Ждать было невмоготу. Облегчения не приносили даже книги. Соблазн изучить многочисленные медицинские компании, расположенные неподалеку, оказался недостаточно велик. Он думал только о Джеймсе. «Наверное, я старею», — размышлял Брайан, пялясь на выключенный телевизор в дальнем углу гостиничного номера. «После этих Олимпийских игр будут другие. Когда настанет их время, он, если захочется, заплатит за просмотр». На 10-й день позвонил Уэллис. Его голос звучал по-другому. «Кажется, Брайан, я кое-что нашел». Словно прокатилась взрывная волна. Перехватило дыхание. «Не жди чересчур многого, но я вроде нашел твоего человека-календаря. А ты где?» «В Штутгарте, а он в Карлсруэ. Встретимся там?» «Я арендую машину. Может, захватить тебя по дороге?» Не ожидая ответа, Брайан болтал скрещенными ногами, как будто вот-вот накроет приступ диареи. «Мне надо только предупредить, что я уезжаю. Смогу быть у тебя через 3 часа». Было очевидно, что от быстрой езды Уэллис удовольствия не получает. Большая машина не издавала ни звука. Брайан всегда брал ягуары, но дело было не в любви к скорости, скорее вопрос национальной гордости. И ехать они могли быстро, по мнению Уэллиса, даже чересчур. Он подвинулся к середине и старался не смотреть на дорогу. «Я поставил себе задачу — найти эдакого чудака, для которого главное в жизни аккуратно подсчитывать годы, месяцы, недели и дни. Вопрос лишь в том, жив ли еще этот Вернер Фрике. Если да, он точно где-то всплывет. Надо только побольше мест обзвонить. Вроде бы все просто, но я на это не один день потратил. Наверное, профессионал подошел бы к задаче по-другому, но я обзвонил все медучреждения, какие смог найти. Думаю, перед этим я их перебрал больше 50. А Герхард Пойкерт? Устремив взгляд вдаль на дорогу, Брайан сжал руль. «Прости, Брайан, о нем я пока ничего не разузнал». «Не волнуйся, я не жду сразу много. Ты отлично поработал, Кит. Шаг за шагом, верно?» Брайан попытался улыбнуться. «Как ты понимаешь, мне не терпится его увидеть. Дорогой человек-календарь все еще жив». Брайан смотрел в одну точку. «Если он жив, у Джеймса тоже есть надежда». «Если хотите, можете его о чем-нибудь спросить, но не обещаю, что он ответит». К Как и вся больница, кабинет у заведующей отделением был яркий и светлый. Тут всех подряд держать не будут, это дорого. Семью Вернера Фрике оповестили о том, что вы приедете. Родственники не возражают. Говорившая с эффектным акцентом доктор Вюрц не улыбалась. «Наверное, мистер Уэллис сможет вам попереводить, мистер Скотт. Можно нам его медкарту посмотреть?» «Я знаю, что вы врач, мистер Скотт. Вы бы ее дали?» «Вероятно, нет. У нас есть личное дело. Там все самые важные сведения». Брайан попросил Уэллиса опустить психиатрические термины. Фрике болен, и лечили его соответствующим образом. Интерес представляли сведения о госпитализациях, а не то, есть ли у Фрике шанс когда-нибудь стать здоровым человеком. Записи велись с марта 1945 года. Ни слова о том, откуда он и что послужило причиной болезни. Фрайбург даже не упоминался. 3 марта 1945 года. Вернер Фрике словно из ниоткуда появился в больнице Карлсруэ. Больше года он считался пропавшим без вести, затем его перевели из временной базы СС в Тюбингене. Вот и все сведения о предыстории болезни. Военные документы ничего не сообщали о годе, вырванном из личной летописи человека-календаря. Во время наступления союзников временное пристанище Вернера Фрике разгромили, и всех пациентов перевели в эту клинику. В начале 60-х клиника перешла в частные руки, и большинству пациентов пришлось переехать. Сегодня от изначального состава остался он один. У семьи человека-календаря были средства оставить его на месте. Имелся также список остальных пациентов, поступивших в тот момент. Брайан не смог вспомнить ни одного имени. Несомненно, из дома алфавита сюда попал только человек-календарь. Брайана вдруг охватило волнение. Он увидел коротконогое, плотное туловище и добродушные глаза, словно и не было всех прошедших лет. Все прочие эмоции перекрыла удивительная нежность. Едва Брайан встал между ним и телевизором, человек-календарь произнес «Ах!» и приподнял кустистые, абсолютно белые брови. Брайан кивнул человеку-календарю, почувствовав, как подступают слезы. «Он всем так говорит», — заметила между делом Вюрц. Несмотря на то, что тело осунулось от многолетнего безделья, этот человек был не лишен достоинства. В рубахе без рукавов и в брюках с расстегнутой ширинкой перед ним все же сидел офицер СС и с любопытством смотрел ему в глаза. Вдруг с поразительной четкостью перед глазами предстало все, что произошло в госпитале во Фрайбурге. Человек-календарь жив. Смотрит на крошечном черно-белом экране трансляцию с Олимпийских игр в Мюнхене. Естественно, на блокноте, висящем над экраном, значилась верная дата. 4 сентября 1972 года. Понедельник. «Что мне ему сказать?» — спросил Уэллис, садясь рядом на корточки. «Не знаю. Расспроси его про всех, чьи имена я тебе называл. Про сестру Петру и Воннегута. И спроси, помнит ли он меня, Арна фон дер Лейена, того, кого он чуть в окно не выбросил». Попрощались они быстро. Они еще не ушли из палаты, а Вернер Фрике опять приклеился к телевизору и вернулся к просмотру финала соревнований по бегу на 200 метров. Спортсмены занимали стартовые позиции. «Знаю, Брайан, ты разочарован, но это того не стоит. Я много запросов про Воннегута сделал. Не думаю, что найду его в живых, если вообще найду. Сам понимаешь, имя у него не сказать, чтобы необычное. А Фрике только на имя Воннегута отреагировал. Да, ну и, естественно, на твою шоколадку. Увы, мне кажется, не стоит придавать этому такое значение». Кит Уэллис долго ждал, когда Брайан заговорит. Пока они сидели в машине, с парковки почти все уехали. Многие удивленно рассматривали их через лобовое стекло. Брайан молчал. «И что теперь?» — подал голос Уэллис, когда с парковки уехала последняя машина. «Да. Что теперь?» Ответ прозвучал так тихо, что Уэллис засомневался, правильно ли уловил интонацию. «Брайан, у меня до начала работы еще 10 дней осталось. Я с удовольствием уделю тебе еще 5 дней. Много еще может случиться». Уэллису стоило немалых усилий произнести эти слова с оптимизмом. «Кит, тебе же обратно в Штутгарт надо, правильно?» «Ну да, там у меня бумаги и машина, и багаж». «Ты сильно расстроишься, если я попрошу тебя взять на прокат машину и вернуться на ней. Я оплачу, естественно». «Нет, но почему, Брайан?» «Думаю, может, мне во Фрайбург поехать прямо сейчас». В частной клинике в Карлсруэ в маленькой комнатке на стуле качался туда-сюда мужчина, которого Брайан знал как человека-календаря. Его реальность была очень сильно ограничена. Телевизор уже выключили. Скоро стемнеет. Губы двигались слегка не в такт с его подергиваниями. Никто его не слышал. Брайан проехал 60 километров на юг. Дороги были забиты, из шоссе он свернул. У него было 2 варианта. Проехать либо вдоль Рейна, по красивой дороге, либо у подножья Шварцвальда. Он выбрал Шварцвальд. Он просто не сможет проехать через то место, где словно сумасшедший убегал от широколицего и тощего. Не сейчас.